Глава 4. Решаю продолжить незавершенный с утра обход деревни. Откуда-то из переулка появился окунек и присоединился ко мне. По мере обхода убеждаюсь, что в самой деревне провалов наизнанку нет. Магический фон довольно ровный. Наверное, впрямь как-то работают эти деревенские обереги. А еще обратил внимание, что все огороды засажены одним только луком. По прошлой жизни привык на огородах к картофельным полям, а здесь луковые. Для полива все бегают с ведрами к речке. Постоянная вереница людей с коромыслами в обоих направлениях. Я так себе огородник, одно могу сказать. С ведрами вот так не набегаешься, это несерьезно. Встречные женщины вместе с поклонами частенько норовят сунуть мне что-то вкусненькое. Ватрушки, шанги, яблочные пироги и прочую снеть. Я не отказываюсь. Гружу все добро на моего ординарца. Он разберется, что с этим делать. Пока ходил по деревне, пока со всеми о том, о сём, пару слов перекинулся, стемнело. Вернулся в барскую избу. Окунёк зажёг для меня лампадку. Мы с ним поужинали. Оставшуюся снеть я велел отнести мужикам в гараж. Они там явно в ночную, и им провиант точно не помешает. Оставшись один, достал билетик, полученный на Великом базаре. Начал рассматривать его под светом лампады и вдруг понял с удивлением, что он не что иное, как портальный свиток. Просто размер очень маленький, ну а свиток? Попытался снять конечные координаты, но быстро выяснил, это просто не мой уровень. Такие сложные пространства совмещены в этом свитке, что ум за разум. Бе, и помыслить такого не способен. Это как для первоклашки высшая математика. Положил свиток на стол под свет, вызвал из интерфейса часы и стал ждать. Тот человек говорил про полночь по времени моего мира. Надеюсь, он имел в виду мир моего попаданства. Сначала отсчитывал минуты, потом стал отсчитывать секунды. Что делать с этим свитком в момент Че, не имею понятия. В обычных свитках есть печать, которую нужно надломить. В этом свитке нет никакой печати. Ничего надламывать не пришлось. Ровно в полночь свиток активировался сам и перенес меня на неизвестную равнину. А вместе со мной и всех тех, кто получал билеты в очереди. Я стою в толпе гуманоидов. Одно радует, у всех остальных вид такой же ошарашенный, как и у меня. И только теперь я обратил внимание, все эти существа, так же, как и я сам, имеют предельный магический потенциал, равный двойке. Очевидно, это не случайно. На равнине одно единственное рукотворное сооружение, невысокий дощатый помост. На этот помост и взобрался тот человек, что раздавал билеты. «Внемлите все!» Он начал речь так же пафосно, как и в первый раз. На этой равнине, если повезет, можно встретить погремунчика, а если очень сильно повезет, то еще и поймать его. Кто первый поймает погремунчика, тот и будет считаться победителем розыгрыша. «Какой же это розыгрыш?» — возмутился кто-то. «Это настоящее соревнование». «Ну, вас так или иначе разыграли», — немало не смутился человек. «Боги любят розыгрыши. Как бы то ни было, вы все в равных условиях. Начинаем». «А как выглядит этот погремунчик?» «Как только увидите, сразу узнаете». Толпа начала расходиться в разные стороны. Одни выглядели совершенно растерянными, другие — вполне уверенными в себе, будто не в первый раз. Чтобы не стоять столбом, я тоже решил походить. Я уже почти смирился, что выиграть в подобном розыгрыше практически нереально. Один приз на несколько тысяч. Не с моим везением. Вдруг я увидел, как несколько человек задрали и повернули головы, будто что-то пролетело мимо них. И да, я отчетливо расслышал погремушечный звук, чем-то напоминающий звук работающего механизма. Потом звук повторился. Это нечто пролетело в другом направлении. Кто-то из участников применил магию, явно попытавшись сбить летающую цель, но успеха не добился. «Напоминаю всем участникам!» Вдруг снова привлек внимание человек на помосте. «Применить магию каждый из вас может только один раз. Повторного шанса не будет». «Так нечестно! Я не знал!» Неудачник попытался качать права, но человек его попросту проигнорировал. «А я попробую еще раз. Вы мне не запретите!» — не сдается неудачник. «Попробуйте!» — человек равнодушно пожал плечами. Будто дразня неудачника, погремунчик снова пролетел прямо перед ним. Но, увы, магия просто не сработала. Неудачник опять начал было ругаться и спорить, но просто исчез. Надеюсь, его не дезинтегрировали, а просто портанули отсюда, чтобы не доставал. Издавая издевательские звуки, погремунчик продолжал летать над полем во всех мыслимых направлениях, то исчезая, то снова появляясь. По нему били маги и применяли проклятия. Кто-то шмальнул из пистолета, другой попытался сбить стрелой арбалета. Все тщетно. Погремончик остается неуязвим, а участники выбывают один за другим. «Не пора ли?» — Клык вдруг задал мысленный вопрос. «Рано», — ответил пронизыватель. «Засранец должен немного устать». «О как! Мои магические помощники, оказывается, строят предметные планы». И вскоре эти планы они начали реализовывать. Перо потянуло меня, чтобы я встал в другое место. «Здесь наиболее вероятная траектория», — пояснило перо. И действительно, погремунчик вскоре пролетел неподалеку. Может, мне кажется, но, по-моему, скорость его полета снизилась. Видимо, к такому выводу пришел не я один. Сразу несколько участников попытались счастье, однако сбить его не смогли. Снова пролетел погремунчик, и его скорость еще чуть снизилась. По нему отстрелялись целым залпом и едва не подбили. «Не пора ли?» — мысленно спрашиваю. «Рано, он еще слишком быстрый». Вот теперь я втянулся в эту чертову игру. С каждым новым пролетом следил с замиранием, не собьют ли погремунчика на этот раз. Каждый новый пролет медленнее прежнего, и каждая новая попытка бьет все ближе к цели. «А вот теперь пора», — сообщает Клык. «Возьми меня в левую руку обратным хватом и вытяни перед собой». «А меня в правую руку», — напоминает пронизыватель. «Нацелься на вершину рукояти клыка». Делаю, как они говорят. В очередной раз летит погремунчик. Видимо, пришло время и мне использовать свою попытку. Но тут некий загадочный участник в плаще с капюшоном с немыслимой силой и точностью кидает метательный кинжал четко в погремунчика. Я вдруг осознал каким-то чутьем, что этот не промахнется, и он бы не промахнулся. Но погремунчик в какую-то долю мгновения сменил направление полета. Кинжал даже слегка чиркнул по нему, но не сбил. На этот раз погремунчик погремел не издевательски, а недовольно. Но выровнялся и начал снова разгоняться. И тогда Клык издал печальный и чарующий звук, похожий на плач волчицы, потерявшей щенка. Я и не подозревал, что Клык на такое способен. Погремунчик, уже набравший скорость, развернулся, подлетел к моей вытянутой руке и сел прямо на рукоять Клыка. Мне некогда было удивляться и разглядывать погремунчика. Я только успел заметить, что он похож на пельмень с крылышками, и рефлекторно выстрелил в него полным зарядом из пронизывателя. И в тот же миг испугался. Оно, как летающий пельмень, испепелило. Но нет, не испепелило. Он оказался крепким орешком, в смысле пельмешком. Только резко снизил обороты, а затем и вовсе заглох. Не дожидаясь мести конкурентов, хватаю погремунчика и поднимаю высоко над головой. «Поймал!» — кричу громко. «Вижу. Ты использовал манок и выстрел», — отвечает человек на помосте и задумчиво трёт подбородок. «Это было два действия, но правила не запрещают использовать хитрости. Поздравляю, ты выиграл. Подойди сюда, счастливчик». Мне приходится подняться на помост к человеку. Отдаю ему погремунчика. «Как называется мир, из которого ты прибыл, счастливчик?» «Земля». «Земля?» — удивился человек и указал себе под ноги. «Она самая. У твоих соплеменников совсем туго с воображением». Кривлюсь и пожимаю плечами. Я не против, если надо мной слегка посмеются, лишь бы живым отпустили. И стоящие на равнине гуманоиды надо мной посмеялись. «А почему не вода?» — язвительно спросил один, похожий на акулу. «Или воздух?» — спросил другой с перьями вместо волос. Поскольку внешне я никак не реагирую, смех постепенно сошел на нет. «Ну хорошо, счастливчик из мира, земля. Вот твой заслуженный билет на божественные игры». Человек повторил прежнюю формулу. «Завтра в полночь по времени твоего мира». Он дал мне новый билетик. Я хотел поинтересоваться, что за счастье такое мне досталось, но не успел. В следующий миг очнулся, сидя за столом в барском доме. Машинально кидаю взгляд на циферблат. В обычном мире, опять же, даже секунды не прошло. А ведь на той равнине провел немало времени. Гашу светильник и ложусь спать. Бодрствую я в двух мирах, а сплю только в одном. Под утро приснился огромный пельмень на гусеничном ходу, заставивший меня проснуться от своего грохота. Оказалось, мужики выкатывают своим ходом из гаража чудо-монстра. Они срезали с машины почти весь кузов, оставив только капот и лобовое стекло. Двери тоже поснимали, а на заднюю ось поставили тракторные колеса, которые по диаметру существенно больше родных, отчего автомобильная рама получила существенный уклон. Чтобы тракторист не скатывался с сидений, водительское кресло отклонили назад. Сзади к машине прицепили Я подумал, что плуг, но, по-моему, это не плуг. Даже на мой дилетантский взгляд, это не плуг. Это сеялка, — дал пояснение Окунёк, когда я высунулся в окошко с вопросом. Ну, хрен с ним, пусть будет сеялка. Поплескал на лицо воды, оделся и выбежал из избы, присоединившись к процессии. За трактором, едущим в поле, увязалась вся деревня. Ну, а мне, как барину, и подавно первый выход техники на поля без внимания оставлять нельзя. Слишком значимо это событие, чтобы спускать его на самотек. Боря пригнал чудище к реке, отпустил какие-то штыри на землю, вернулся за руль и тронулся с места. Главное опасение, что движок не потянет, даже укороченное оборудование, не оправдалось. Он проехал полосу от реки, развернулся и проехал вторую полосу в обратном направлении. Потом вышел, осмотрел результаты работы, остался удовлетворен и вернулся за руль. Мне показалось странным, что он пашет полосы не вдоль реки, что было бы естественным следованием рельефа местности поперек. Но с вопросами лезть не стал. Крестьянин лучше меня знает, каким концом морковку в землю втыкать. Небо, пребывающее с утра в низкооблачной задумчивости, то ли прояснится, то ли дождем пролиться, решилось на второе. Однако никому из деревенских дождь настроение не испортил. Даже наоборот. Девки повели хороводы, а бабы затянули песню. Один я остался в сомнениях, подошел к окуню старшему и полюбопытствовал. «Дождь нам грязюку не развезет? Не увязнем?» «Нет, что ты, барин. Мощи хватает. Дождь — это хорошо, добрый знак. Землю польет». «Что землю польет, не главное», — поясняет окунь. «А вот речку наполнит, речка с берега выйдет и луговину зальет. Вот это будет очень хорошо». Видя, что я не понимаю разницы между дождевой и речной системами полива, он добавляет. «Самую силу росткам именно речная вода дает». Мне остается только строить догадки. Что, может, речная вода является носителем минеральных удобрений? Может, ил какой на поля наносит? А может, насыщена какой-нибудь магией? В конце концов, какая разница? Речная — значит речная. Крестьяне — не дураки. Раз они даже в огороды для полива воду с реки таскают, значит, не просто так. Ну а если дождь деревенским праздника не испортил, это не значит, что испортить его больше некому. На звуки работающей техники, как дерьмо на звук работающего вентилятора, прилетел Балагбай со своим монголоидными корешами. Он довольно долгое время наблюдал за работой кентавра российского автопрома. В его пиковом устремлении совместить родной с инородным, а затем подъехал ко мне на коне. «Ай-ай, новый барин! Скрестил все-таки коня и барана!» — обвинил он меня в нарушении принципов генетической селекции. «Я так решил, новый барин. Оброк возьму луком. Если мало вырастешь, весь заберу, расти луку побольше». И свалил в горизонт, довольный своим мудрым решением. Стоящий рядом со мной окунь старший сник, понурив голову. «Окунь, чего так расстроился?» «Так все и заберет, гнида», — ответил он мрачно. «Много вырастить, барин, не успеем. Осень на носу. На прежнем тракторе бы много не успели, а уж на этом половину секций с сеялки сняли». «Так ты сказал, мощи хватает. Поставим секции обратно?» «Нет, барин, тогда уже не потянет». Он кивнул на кентавра. «По нему видно. Самое главное — не впадать в уныние. Вы вон как быстро машину переделали. Я проедусь по селам, выкуплю старую технику, а? Еще один такой же трактор сделаете?» «Так был бы с чего». Окунь старший немного просветлел. «Уж я постараюсь. Если руки не опускать, мир откликнется и поможет». В подтверждение моих слов к полю подъехал грузовик комаринских погранцов. Несколько бойцов выпрыгнули из кузова и выгрузили бочку солярки. «Принимай презент от интенданта, граф!» — весело крикнул подпоручик в кабинную форточку. «Ну вот, видишь?» — пытаюсь подбодрить окуня. «Главное, руки не опускать». Сажусь в кабину грузовика, и мы отправляемся в очередной рейд. Ехать меня, понятное дело, никто не обязывает. Но это тот случай, когда глупо отказываться от взаимовыгодного сотрудничества. Я нахожу места провалов наизнанку и выманиваю тварей. Комаринский получает экономию времени и хороший лов макров. Пока бойцы вырезают их из туш, провалы, как правило, успевают полностью затянуться. Со своей стороны подпоручик знакомит меня с местными баринами. Правда, в первых двух деревнях никакой старой техники не оказалось. И я тоже чуть было не приуныл. Зато в третьем селе барин оказался сторонником технического прогресса. У него обнаружился раздолбанный трактор и две уделанные в хлам легковые машины, и, к сожалению, моторы машин, скорее всего, убиты. За то, что я помог комаринским бойцам устранить провал недалеко от его вотчины. Он согласился отдать нерабочую технику вовсе бесплатно. Мне осталось только придумать, как перетащить все это поломанное добро в свою деревню. Но тут Комаринский пообещал посодействовать. Сказал, что даст свой грузовик, и если надо, людей к делу привлечет, сколько потребуется. Думаю, на Комаринского можно рассчитывать. Я уже убедился, что человек он адекватный и командир толковый. А кроме того, только за сегодняшний день, благодаря моей помощи, его взвод добыл под 40 приличных макров. Так что за подпоручиком не заржавеет. Ближе к вечеру, когда мы заехали в Семигорск, я забежал на почту и дал Анюте телеграмму, поставив ей задачу подключить купчинские связи или самостоятельно выйти на производителей и поставщиков автомоторов, а также запчастей к ним. Пора уже вводить в бой моих соклановцев. Своим горбом я такое захолустье не обустрою. А поздно вечером, оставшись в избе один, снова селся за стол, выложив перед собой билет на божественные игры. Пытался дозваться до крота, но тот, как обычно, недоступен, либо находится вне зоны действия сети. Пронизыватель и клык тоже молчат, как партизаны. Остается только следить за секундной стрелкой в интерфейсе и ждать, когда активируется портальный свиток. Ровно в полночь, как и в прошлый раз, меня перекинуло в новое место. И на этот раз попал в раннее утро. Я очутился в деревне, только не в моей. Это какой-то идеал деревни. Не покосившиеся, почерневшие избы, как у меня, а пряничные домики, беленые и опрятные. Не косые плетни, а заборчики низенькие, аккуратненькие и крашеные. Даже трава будто подстрижена. Такая медовая пастораль, что зубы сводит. И я не один тот, кто вертит башкой в удивлении. Пытаюсь понять, куда его занесло. Подобных мне гуманоидов тут много, очень много. «Куда я попал?» — выкрикивает кто-то общий вопрос. «Ты попал в начало игры. Отсюда вы все и начнете».